Глава 3. Сижу в удобном кресле, за столом, в отведенной специально для меня отдельной комнате. Грызу гранит науки. Только что прочитал очередную книгу по истории этого мира. Теперь пялюсь в окно, перевариваю информацию. Вообще-то, процесс обучения, благодаря наличию нейросети в моей голове, значительно упрощен. Он банально сводится к перелистыванию страниц. Мои глаза фиксируют текст в течение сотых долей секунды. Потом точно так же со следующей страницей. Еще и еще и так далее. Только что осилил последний 33-й том краткого описания всемирной истории, написанный под редакцией академика Баженова П.И. Моя Клариса отжала всю воду, систематизировала информацию и разложила по полочкам в моей голове. Смотрю и удивляюсь способности ученых-мужей заваливать факты кучей разного рода мудреных рассуждений, весьма далеких от предмета исследования. Благо у меня имеется надежный помощник, здорово облегчающий жизнь. А за окошком бушует лето. Солнце вовсю шпарит, птички-бабочки-стрекозы порхают, а запах из приоткрытой оконной створки – ну, чистый мед, арбуз, дыня и еще что-то плодово-ягодное. Наглая муха подлетела к окошку и попыталась проникнуть внутрь дома, но не тут-то было. Крылатая тварь была тут же отброшена охранным заклинанием. За ней и ее товарка, не менее настырная. Альмансор Фатахович отсутствует вот уже трое суток. Чем занимается? Так и я в курсе. Его по российским новостным каналам довольно часто показывают. Лупит мертвяков со всей своей пролетарской, пардон, мажеской ненавистью. Только пух и перья летят. Любо-дорого посмотреть. Как оказалось, есть тут что-то типа старого доброго земного телевидения тысячелетней давности, а также аналог наших информационных сетей. Так что не в мрачное магическое средневековье я попал, как сначала мне подумалось, а во вполне развитый со всех точек зрения мир. Вот только развитие это шло по пути отличному от привычной мне реальности. Концепцию параллельной вселенной мое весьма консервативное и вполне устойчивое к разного рода стрессам сознание поначалу восприняло с изрядным скрипом. Вроде против фактов не попрешь. Между тем, накопленный за предыдущие годы жизни опыт настоятельно бубнит. Такого быть не может, чтобы из ничего, без каких-либо приспособлений, создавать шары капсулированной плазмы и отправлять их в заданном направлении с заданной скоростью, дубасить по мишеням, мощными электрическими разрядами или ледяными снарядами. А еще здесь есть боевые големы, что-то типа наших боевых дроидов или летающих дронов. Где я все это видел? Так Анастасия Петровна Владимирская, мой нынешний ангел-хранитель, по совместительству просветитель, устроила мне экскурсию на полигон, где тренируется личная гвардия владельца здешних земель. Как аристократ высокого ранга, как-никак граф, то есть их сиятельство, Каринфский Квинта имеет право держать небольшое, но достаточно мощное личное войско. По словам Владимирской, местный ленлорд может набрать и содержать 300 бойцов. Это только одаренных, а бездарей бери сколько душе угодно. Вот только кому они нужны? Толку от них, как с козла молока. Именно так пренебрежительно дама и выразилась в адрес бездарей. Стоит отметить, что моя верная Клэр в плане восприятия очевидного оказалась значительно гибче своего оператора, поскольку привыкла манипулировать фактами. У меня же в душе постоянно возникает внутренний психологический конфликт, нечто вроде когнитивного диссонанса. Такое ощущение, что я сплю, и все вокруг всего лишь сон. Вот-вот открою глаза и окажусь в привычном мне мире. Умом понимаю, что это никакой не сон и не иллюзия, а самое, что ни на есть, реальная реальность. Ага, масло масляное. Но ничего поделать с собой не могу. Ну, консерватор я, и с привычным миром расставаться не хочется. И все-таки, как говорится, вода камень точит. Постепенно воздвигнутые моим разумом барьеры один за другим ломаются под напором объективных фактов. И как бы мне не хотелось проснуться и вновь оказаться в привычной обстановке, я начинаю постепенно свыкаться с мыслью, что прежнего не вернуть. Из съеденного шашлыка барана не реанимировать. Хотя, судя по тому, что я недавно узнал, Мертвецы в этой вселенной вполне способны восставать из своих могил и, несмотря на отсутствие духовной составляющей, действовать вполне осознанно, даже организованно. Короче, тихий ужас. Но об этом я пока что очень мало знаю. Лишь кадры документальной хроники с мест боевых действий под Киевом. И вообще мало что понимаю. Более того, ответов на свои вопросы практически не получаю, ибо, как мне было сказано, всему свое время. Итак, здесь имеется что-то наподобие древнего земного телевидения, сотни информационных, развлекательных и образовательных каналов. Для получения доступа ко всему этому богатству человеку достаточно всего лишь иметь артефакт-коммуникатор, привязанный к его духовной, иначе энергоинформационной, составляющей. Все просто. Элементарная магия иллюзий, как мне объяснила Анастасия Петровна. Ну да, конечно, все просто и элементарно. Для того, кто родился и прожил достаточно долго в этом мире. Мне же, как человеку любознательному, абсолютно непонятна концепция того, что в этом мире называется магия. А еще, по словам все той же Владимирской, я чистый. То есть как маг, абсолютный ноль, без каких-либо зачатков внутреннего средоточия, что встречается в этом мире крайне редко. Про мою уникальность она явно сболтнула, не подумав. Насколько я понимаю, именно эта моя особенность и заинтересовала Каринфского Квинта. А вот о причинах этого интереса, главное, чем все это может для меня аукнуться, Анастасия Петровна молчит, как рыба об лед. К тому же, она явно сожалеет о своих, невзначай оброненных словах. Коммуникатор был мне выдан без разговоров. Я опасался, что моя исключительная особенность не позволит осуществить его привязку. Однако процедура прошла в штатном режиме. Выданная мне плоская коробочка моментально сконнектилась с моим сознанием. Разумеется, доступ к информации также получила Клэр и тут же занялась ее активной обработкой. Буквально через час нейросеть выдала свой вердикт. Александр Николаевич, местные сетевые ресурсы буквально перегружены информационным мусором и взаимопротиворечащими фактами. Ага. Как будто у нас не так. Голосеть та еще помойка, копаться в которой удовольствие ниже среднего. Для получения объективных и систематизированных знаний нужны учебные базы, а также прилично времени на их усвоение или специальные разгонные аппараты, позволяющие на порядке сокращать сроки обучения. Все это в полной мере предоставлялось курсантам Академии ВКС. Обучающие артефакты и нечто наподобие учебных баз также имеется в этом мире. Разумеется, с учетом местной специфики, но мне пользоваться таковыми категорически запрещено. По какой причине? Мне не доложили, лишь сказали что-то в духе, дескать, «приедет барин, барин и рассудит». И вообще, тему магии Анастасия Петровна во время наших с ней непродолжительных бесед предпочитает не затрагивать. Попытался заводить разговоры с местным обслуживающим персоналом, включая гвардейцев тутошнего сиятельства. Со мной охотно обсуждали погоду, трудности с воспитанием подрастающего поколения, виды на грядущий урожай репы и так далее в том же духе. Но лишь стоило мне затронуть тему чародейства и волшебства, люди лишь пожимали плечами и теряли всякий интерес к нашему дальнейшему общению. Выходит, данная тема для меня табу. Хотелось бы знать, по какой такой причине. Надеюсь, после своего возвращения меня просветит Каринфский Квинта. Как уже было мною упомянуто мельком, Альмансор Фатахович – герой многочисленных репортажей практически всех российских новостных каналов. И не только российских. Я был удивлен, когда узнал, что территория этой относительно небольшой планеты разделена едва ли не на пару сотен независимых государств. Впрочем, у нас было нечто подобное лет эдак 1000 назад, до эры межзвездных перелетов. А после того, как большая часть населения Земли переселилась на другие планеты, колыбель цивилизации, согласно договоренности правительств звездных государств, была объявлена достоянием человечества и закрыта для свободного посещения. Что же касательно нашего некроманта? Он герой. Спаситель людей. Затыкатель дыр, взмахом рук или щелчком пальцев, развоплощающий полчища нежити. Нежить также показывали. И скажу вам, вылезшие из могил скелеты, зомбаки и костяки, слившиеся в неописуемо жуткие некроконструкты, своим видом производили неизгладимо пугающее впечатление. А кровавые последствия их появления чаще всего блюрились редакторами из морально-этических соображений. Наряду с Каримским Квинта в устранении последствий прорыва эманаций иной реальности в этот мир принимало участие еще более сотни одаренных. Все адепты стихийной магии. Но поскольку огонь, электричество, холод, ветер и прочие факторы оказывали довольно слабое воздействие на мертвую плоть, основной ударной силой был все-таки наш некромант. Тут я поймал себя на мысли, что всего-то около часа пообщался с Каримским Квинта и уже считаю его своим. Интересная все-таки особенность человеческого мышления. Хотя, если подумать, именно этот человек предоставил мне кров и пищу, и пока что никакого вреда мне не причинил. Тем не менее, у меня в голове постоянно крутится мысль, что неспроста все это. Но не верю я в незамутненный альтруизм в отношении постороннего человека. С нетерпением жду его возвращения. Уж он-то точно расставит все по своим полочкам. Коль учебные базы этого мира для меня пока, вполне возможно и вообще, недоступны, я попросил допуск к хозяйской библиотеке. Вы будете удивлены, но книга здесь до сих пор едва ли не основной источник знаний. Во всяком случае, для неодаренных оно так и есть. Да, архаизм дичайший. В моей реальности печатная книга – атрибут преданий старины глубокой, поскольку бумажные кирпичи больше 1000 лет не пользуются спросом по прямому назначению. Вообще-то есть любители-коллекционеры, готовые за рассыпающуюся от времени газетенку века эдак 19-20 или 21-го платить бешеные деньги. Я как-то зашел в магазинчик древностей и прибалдел. За невзрачный, изрядно потрепанный томик какой-то неведомой мне Дарьи Донцовой лавочник запросил аж 15 тысяч рублей. Полистал – полная хрень. А ведь купят. И не для почитать, а неуемной гордыни ради. Мол, смотрите, что у меня есть. Вам подобное и не снилось. До самой библиотеки я допущен не был. Местный хранитель знаний, Коржов Василий Захарович, пожилой мужчина с огромным крючковатым носом и, что для меня совсем уж невероятно, с приличного размера лобной залысиной, поинтересовался, какого рода литература меня интересует, и пообещал что-нибудь подобрать. Разумеется, моим желанием было как можно более подробно ознакомиться с историей и географией этого мира, хотя бы для того, чтобы сравнить со своим родным. Мне было выделено небольшое персональное помещение с рабочим столом, удобным креслом и широким диваном, на котором я мог бы отдохнуть от трудов праведных. И еще один момент. Поскольку постоянно щеголять в парадной форме офицера ВКС Российской Федерации было не очень удобно, мне был выдан комплект одежды попроще, что-то типа полевой формы, какую носят здешние парни из охраны, только без знаков различия. Ясное дело, в этой реальности я уже не офицер, даже не военный, поскольку не без основания полагаю, что мой боевой опыт здесь будет абсолютно бесполезен. А чародеем стать мне определенно не светит. Так что перспективы моего дальнейшего существования пока что для меня скрыты непроницаемой туманной дымкой. Оно, конечно, голова на плечах есть, в ней кое-какие знания имеются, и руки не из задницы растут. Так что как-нибудь обустроюсь и в непривычных для меня условиях. В данный момент основная для меня задача сориентироваться в местных реалиях и хотя бы наметить приблизительный план дальнейших действий. Не всю же жизнь меня здесь будут кормить, поить и обихаживать за просто так. Значит, в скором времени мне укажут на дверь и скажут: «Уважаемый гость, а не надоели ли вам хозяева?» К этому времени я должен быть готов зарабатывать на жизнь. Пока даже не представляю, каким именно образом, но надеюсь, что книжная мудрость мне в этом поможет. Да и хозяин этого дома что-нибудь толковое подскажет. А теперь вкратце о мире, куда меня занесло стараниями одного завистливого придурка. Чем больше я узнаю, тем больше удивляюсь. Земля здесь и земля там являются колыбелью человечества. Вот только выбирались мы из этой люльки по-разному. А еще наши миры связаны друг с другом какими-то необъяснимыми причинно-следственными связями. Здесь, как и на моей родной земле, были и Платон, и Аристотель, и Ломоносов, и Ньютон, и еще много выдающихся личностей, и не только ученых, но великих писателей, художников, артистов и так далее. Для меня удивительно, но в России этой реальности известны такие имена, как Пушкин, Лермонтов, Толстой, даже Владимир Ульянов. Вождь мирового пролетариата здесь как адвокат и философ прославился. Вот только мавзолея не удостоился. Игорь Курчатов в этом мире известен как гениальный чародей, нашедший способ использовать энергию локальных прорывов для нужд всего человечества, как одаренных, так и неодаренных. Не стану никого утомлять банальным перечислением великих личностей. Их очень и очень много, только тех, кто у меня на слуху. Что же касательно магии? Благодаря регулярным прорывам иной реальности она существует испокон веку. Впрочем, об этой стороне жизни в исторических хрониках написано очень неконкретно и крайне расплывчато. Определенно, в составе авторского коллектива, создавшего сей исторический опус, не было ни одного одаренного. А если и были, не посчитали нужным более подробно и внятно объяснить концептуальную подоплеку чародейства и волшебства. По сути, этот мир исторически развивался точно так же, как и мой. Европа, Китай, а впоследствии к ним присоединились Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия и еще ряд государств, ну и Россия, разумеется, как центры силы и управления миропорядком. Россия здесь – монархия и самое большое по площади государство, раскинувшееся на территории Евразии и Северной Америки. Интересный факт. В отличие от привычного мне мира, здесь не григорианский и даже не юлианский календарь. Хронологический отчет ведется согласно заимствованной у китайцев традиции, то есть не с Рождества Христова или сотворения мира, а со дня восшествия на престол династии Романовых. Именно 21 июля 1613 года является нулевой для России датой. И еще один момент. Сейчас здесь 1812 год, что соответствует 3425 году моей родной реальности. Мне кажется, что все это от того, что христианство не стало мировой религией. Но об этом чуть позже. Как было уже мною упомянуто выше, между нашими двумя вселенными, вне всяких сомнений, существуют множественные причинно-следственные связи. Вполне допускаю, что весь мультиверсум пронизан подобными связями, ну или хотя бы какая-то его часть. Впрочем, это уже высшая философия из области иллюзорного, нежели практического. Рассуждать на эти темы можно до бесконечности, но практической пользы от подобных умственных экзерсисов – ноль, без палочки. Как бы там ни было, но параллели в этих двух параллельных вселенных, прошу прощения за тавтологию, прослеживаются невооруженным глазом, с учетом местной специфики, разумеется. Человечество моей Земли вот уже как более тысячелетия вполне успешно осваивает пригодные для жизни планеты, удаленных на сотни и тысячи световых лет звездных систем. Здесь же колонизация пошла по совершенно иному пути. Примерно в то же время, когда первые межзвездные корабли с миллионами переселенцев на борту покидали перенаселенную людьми Солнечную систему, здешние маги научились создавать стабильные стационарные внепространственные межмировые переходы, открыв тем самым для своих соплеменников иной путь экспансии. По сути, одно и то же. Поскольку и в первом, и во втором случае Земля вполне успешно и гуманно избавлялась от излишков народонаселения, что привело в обоих мирах к полному и безоговорочному миру, поскольку воевать, по сути, стало не за что. Пригодных для освоения миров только в галактике Млечный Путь сотни миллионов. Что же касательно здешних реалий, земные маги-порталисты ежегодно прокладывают дорогу к десяткам новых пригодных для колонизации миров. В свою очередь, чародеи миров, уже давно колонизированных и начинающих испытывать неудобства от перенаселения, строят уже собственные портальные станции, независимые от тех, что находятся на Земле. То есть распространение землян и там происходит подобно лесному пожару. Аналогия не совсем приятная для эго-человека, но вполне объективно отражает существующие реалии. А теперь немного о печальном. В процессе звездной экспансии полтысячелетия назад мои соплеменники наткнулись на представителей высокоразвитой цивилизации, весьма агрессивной и не пожелавшей идти ни на какие контакты. Ванларцы изначально превосходили нас по уровню технологического развития. Однако, захватив несколько кораблей, землянам удалось значительно продвинуться во всем, что касается наук и технологий. Так что на данный момент, несмотря на непрекращающиеся боевые действия, звездная экспансия человечества Земли продолжается вполне успешно. И на ее страже ВКС нескольких сотен космических государств, при необходимости объединяющиеся под единым командованием в мощный всесокрушающий кулак. Люди вполне готовы к переговорам с Ванларом, поскольку, по сути, нет причин для конфликта между нашими цивилизациями. Только в галактике Млечный Путь миллионы еще не освоенных и вполне пригодных для колонизации миров. Однако рептилоиды, цивилизация которых старше нашей на несколько миллионов лет, категорически отказываются от любых переговоров. Ксенофобами оказались упертыми и задаваками еще теми. В битве за первенство люди хоть постепенно одерживают верх, но до полного и безоговорочного окончания боевых действий еще очень и очень далеко. Что касается меня, я в армию подался по давней традиции нашей семьи. Практически вся моя родня, колено эдак до 10-го, были офицерами. А кое-кто и до генеральских и адмиральских чинов дослужился. Меня с самых юных лет готовили к военной карьере. Так что мой жизненный путь был прям и предсказуем, как заход и восход дневного светила. В этой же реальности каждое спонтанное открытие врат между мирами чревато появлением опасных монстров. Однако вовсе не дикие твари главная головная боль местных. Хуже всего, когда из переливчатой портальной хмари выползает организованное войско антропоморфных или совсем не похожих на людей братьев по разуму, прибывших с целью пограбить близлежащие населенные пункты, захватить рабов, после чего благополучно убраться в свой мир. Также был ряд попыток полномасштабного вторжения ксеносов с целью захвата Земли и некоторых ее колоний. К счастью, неудачных. Звездные и межмировые войны – еще одна характерная черта скрытых от понимания связей между нашими вселенными. Явление, на первый взгляд, не самое приятное, коль люди гибнут от руки чужаков. Однако в каждом неприятном моменте есть только полезного. Если подумать, и тут, и там наличие внешнего врага служит серьезным объединяющим людей фактором. Оно хоть и причин для войн между землянами и их потомками как бы и не существует, но люди так устроены, что готовы едва ли не на ровном месте найти, в скобочках «создать», предлог, чтобы пустить друг другу кровушку. Помимо некоторого сходства, между нашими реальностями существует одно существенное различие. Согласно авторитетному заявлению авторов многотомного исторического эссе, этот мир находится под опекой бесчисленного количества богов, которые время от времени вмешиваются в дела смертных, стараясь, впрочем, это делать как можно незаметнее. Для меня не совсем понятна сама концепция так называемых «высших сил». Упоминания о Перуне, Шиве, Иегове, Кетцалькоатле, Марене, Торе, Одине, а также о еще многих сотнях и тысячах божественных сущностей имеются и в моем мире, но там они скорее персонажи мифические. Если когда-нибудь и существовали, навсегда покинули родную мою реальность еще задолго до моего рождения, или же затаились так, что о них практически никто и не вспоминает. Ныне, благодаря достижениям научно-технического прогресса, все религиозные представления были отвергнуты человечеством моей родной реальности. К существованию богов, демонов и прочих потусторонних личностей здесь я отношусь с изрядной долей скептицизма, ибо всему сущему всегда найдется объяснение, не противоречащее мировым законам. Я, разумеется, могу придумать что-нибудь наукообразное, развивающее божественную основу так называемых высших сущностей. Однако не стану этим заниматься. Оно ведь, если богов нет, не стоит тратить время на бесполезное богоборчество. А если они есть, Мне такие враги совершенно ни к чему. Собрал кипу томов и уже было собрался отправиться сдавать их библиотекарю. Василий Захарович любезно пообещал подобрать для меня книги по юриспруденции, а также учебные пособия и справочники по экономике. Незнание законов не освобождает от ответственности. Нерушимый постулат, как в первой моей реальности, так же и здесь. А информация о передвижении и трансформации материальных и финансовых ресурсов будет для меня не менее полезной и важной, нежели любые другие знания, тем более в свете того, что меня когда-нибудь отсюда турнут, и мне самому придется зарабатывать на жизнь. Однако посмотрел в окно, и желание продолжать самообразование как-то само собой улетучилось. Пожалуй, прогуляюсь по саду-огороду. Ноги разомну, на природу полюбуюсь. С местными пообщаюсь за репу и картофан. Может, в пейзане податься, коль бравые артиллеристы здесь без надобности. Знать бы заранее, что в такое попадало бы в стряну, озаботился бы приобретением учебных баз по экономике и ведению хозяйства. Хотя вряд ли знания моего мира мне пригодились бы здесь. Там технологии, здесь магия. В том, что они взаимозаменяемые, я уже успел убедиться, а вот насколько совместимы друг с другом, я пока что не понимаю. Вышел на свежий воздух и направился вглубь сада. Присмотрел пару дней назад одно укромное местечко с лавочкой под яблонькой, с очень вкусными плодами. Меня, разумеется, кормят, и кормят от пуза, но похрумкать сочной мякотью – это не еда и даже не перекус. Нечто на грани эстетического наслаждения. Сразу вспоминается домик моего пращура, непонятно в каком колене, Анатолия Глебовича Полубояринова, который до сих пор проживает на планете Благословенная. Там был практически такой же сад и яблоня сорта «Белый налив». А еще рыбалка на удочку по утряне. Не ради пропитания, скорее для единения с природой и поучительных бесед старого с малым. Интересно, как там дед, родители и прочие многочисленные родственники клана Полубояриновых? Как восприняли мою пропажу? Причины исчезновения вряд ли им известны. Из доклада Клэр следовало, что оповестить о нападении СБ Академии она не смогла, поскольку все доступные каналы связи были предусмотрительно заблокированы Соболевым. Получается, я дезертир, самовольно покинувший расположение воинской части. И меня по уставу подлежит подвергнуть судебному преследованию. Скорее всего, старший лейтенант Полубояринов уже разжалован в рядовые и объявлен в общегалактический розыск. Тоска, печаль и обидно до соплей. Интересно, моя невеста Тоня Татаринова поверила в мое бегство? Почему-то именно этот вопрос сильнее всего бередил мою душу. А стоило представить, что ее роскошного тела в данный момент касаются руки моего несостоявшегося убийцы, так вовсе становилось тошно, хоть волком вой. Присел на лавочку, слопал пару яблок. Кисловато-сладкий вкус плодов неожиданно стал неким триггером, позволившим мне окончательно осознать, что я здесь застрял на всю оставшуюся жизнь, а прошлое осталось в прошлом. Так что не стоит заниматься непродуктивным самоедством. Нужно не цепляться за старое, а принимать новое во всей его полноте и пока что уму непостижимой чудесатости. А еще вспомнилась слышанная в далеком детстве притча про двух лягушек в молоке. Одна сложила лапки и утонула. Другая барахталась-барахталась и из последних сил взбила масло, используя которое в качестве точки опоры смогла выбраться из западни. От этих мыслей на душе как-то резко полегчало. Поднялся и направился в свой кабинет за книгами, а потом к библиотекарю за очередной порцией знаний об этом мире.